Глава 41. Инна. Проклятие, проспала. Почему меня никто не разбудил? Помню, носилась по чердаку вся угорелая. Кошмар самый настоящий. А вот и недовольный возглас мамы. «Учебу решила бросить? Ох, и ленивая дочь мне досталась!» Говорила она с недовольством, и стоило мне спуститься вниз с растрепанными волосами, увидела ее суровый вид. «Я устала вчера, поэтому поздно легла». «Растяпа, уже полдень, а если дедушка узнает про твою легкомысленность? Он всю душу вкладывает, старается для твоего обучения!» Отчитала она. «Да, заявляться в университет, опоздавший на несколько лекций, просто ужасно. Интересно, куда испарился Богдан? Эту ночь, полную жгучих ласк, никогда не забуду». Еле впустили в аудиторию, а подруга Светка сразу оторвалась от своего маникюра. «В социальных сетях сидела?» – интересовалась она. «Долго рассказывать». «Молчунья нашлась. Тогда отказалась со мной ходить по магазинам», – допытывалась любопытная, а потом профессор реально психанул. «Инна, встаньте! Пренебрежительно относитесь к учебе и объяснения мои не слушаете. Скажите, вы решили завалить сессию?» «Я ручку уронила». «Устал от вашей безалаберности. Разве ответственная студентка ведет себя подобным образом?» Раскричался ворчливый педагог. В знак наказания приказал остаться. «Что натворила?» «Ваше последнее контрольное – это стыд да срам. Обязан связаться с вашим дедушкой». «Нет, у него инфаркт случится. Все исправлю». «Волнуетесь, да? А почему так плохо подготовились?» Приберег очень много недовольства. «У нас был ремонт дома». «Лгать научились? Как это касается вас, леди?» Стремился узнать больше. «Но мусор скопившийся, кто будет выкидывать?» «Отчаянная студентка, мы в университете дурью занимаемся. Вы учитесь на экономическом факультете. Почему пренебрегаете предметом?» «Так расферепели из-за обычного теста?» «Ошибаетесь, он показывает все ваши знания. И если вы не способны ответить на элементарные вопросы, то рискну предположить, в вашей голове пустота». Гневно отреагировал. «Я не выспалась и сделала много ошибок. Разрешите переписать?» Пробовала его уговорить. «Намекаете на ваше плохое самочувствие? Что ж, садитесь и пишите». «Сейчас?» «А когда? Раз вы готовились, наверняка все помните». Поручил чистый лист. От всей напряженности едва не расплакалась. Рабочая неделя началась с самых настоящих передряг. Вчитывалась в условия задачи и здесь приметила Светку. Выскочила к ней в коридор объяснить про сложившуюся ситуацию. Заставила остаться. «Ин, тресни этого старика по голове». «Спасибо за совет, но от этого оценка не улучшится. Он друг дедушки, но стучит и меня точно накажут», рассуждала с крайним раздражением. «Трудные задания. Жаль, наш отличник заболел. Не у кого списать». Надеялась она найти хоть один выход. «Сама выкручусь, Свет. Думаю, жалится и разрешит взять ее домой», — предполагала я, и потом раздался его недовольный голос. «Хватит точить лясы! Должен тратить свое драгоценное время?» — произнес мужчина довольно сердито. Вернулась в кабинет вся зареванная. Голова уже пухнет от всех упражнений, решала номера, совершенно не задумываясь. И, разумеется, результат его расстроил. «Неправильно?» «Вы окончательно скатились? Придется ему позвонить». «Маме сообщите, зачем трогать пожилого человека?» «Она, видимо, не в состоянии справиться с собственной дочерью», – негодовал. Поэтому наш уважаемый педагог додумался пригласить Богдана. «Вы ее дядя?» «Да, строгий во всех вопросах», – болтал с ним бабник очень серьезно. Болтал с ним бабник очень серьезно, а я еле сдерживалась, чтобы не улыбнуться. «Она завалила тест. Проследите, чтобы сидела с учебниками». «Возраст переходный. Молодежь любит таскаться по клубам. Но не переживайте, я ее заставлю учиться», — ответил зверь настолько сурово, что у меня затряслись колени. Думала, поцелует, но потом с таким пренебрежением завел в туалет и прислонил к зеркалу. «Почему разозлился?» «Отупела? Плевать на собственное образование». «Богдан, он помешан на своей экономике. Я не самая отстающая студентка», — оправдывалась, но бес пронзал своими недовольными глазами. «Дурацкие отговорки ищешь, племяшка? Сейчас покажу, насколько я зол», — С такой страстью ворвался в мои губы, и я словно ослабла, целовалась, забывая про все запреты. «Грубиян, я же испугалась!» «Хулиганке лень торчать с книгами. Как не стыдно. Пора ей объяснить, что это важно». Расстегнул ширинку и с таким рвением направил член, я начала очень громко стонать. Мы совсем растеряли весь стыд. «Скажи, что будешь нормально учиться, или мне придется беспощадно тебя трахать, малышка». Вторгался настолько быстро, я чуть не задохнулась от оргазма. И когда мои крики стали слишком громкими, Богдан закрыл мне рот рукой. Извивалась, но получила новую порцию наслаждения. Это было настолько волшебно. Потом он наклонил бережно к умывальнику и стал жадно иметь сзади. Ловила кайф, от которого не в силах отказаться. Истинное сумасшествие. Дальше мы услышали шаги и поспешили запереться в кабинке. Заставил прыгать меня на члене. Так быстро, едва не упала в обморок. Тем временем в уборную зашли два профессора. «Эти студенты охамели. Устраивают бунт. Отчислить бы их всех». Осуждали других учащихся. Знали бы, каким развратом мы тут занимались. Богдан страстно целовал меня в губы, проникая в киску, словно хищник. И когда вся прелюдия закончилась, сидела у него на коленях. «Развратная девочка, скажи, почему так пренебрежительно относишься к учебе?» «Не сердись, исправлюсь. Не сердись, исправлюсь». «А если это повторится? Тогда свяжу веревками и отвезу на квартиру, где буду очень жестко мучить. Там тебе никто не поможет». Снова проник языком в мой рот. Сложно от него оторваться. Разумеется, сварливый педагог нажаловался маме, которая, чистив картошку перед ужином, твердила с тем еще недовольством. «Судьбу мою решила повторить. Ладно, я влюбленная дура, поверила твоему отцу. Но с тобой что происходит? Хватит отводить взгляд, Инна. Это серьезно!» Отчитывала она. «Я что, отчислена? Почему столько агрессии?» «А если слухи дойдут до дедушки? Скажи, подумала о его здоровье?» Старалась упрекнуть. Это самая настоящая каторга – выслушивать их придирки. «Не горчу его больше. Сама виновата. Не могу долго сердиться на свою рассеянную дочь. Совсем забыла. Новая соседка обронила кошелек. Отнеси ей, а я пока займусь мясом». Хлопотала она. Тем временем я накинула пальто. Идти до нее минуты две, но, честно, уже околела ждать эту барышню. Осмелилась самостоятельно отворить дверь. «Вы дома? У меня ваша забытая вещь!» Искала ту намалеванную девицу, пока не увидела ее в одном полотенце. «Сумку принесла. Спасибо». «Извините, что без спроса. Кричала вам, но вы не ответили». Пока я ей объясняла, увидела полуголого Богдана. «С кем болтаешь, сучка? В душ иди. Сама просила заняться сексом», произнес предатель, а я все побледнела.